Глава 23. По обыкновению, леди Гренвилл рано поднялась с кровати. В предутренние часы ее больная нога начинала ныть как-то по-особенному, и Эмили предпочитала встречать рассвет в кресле с хорошей книгой и чашечкой чая, нежели ворочаться в постели, тщетно пытаясь устроить ногу так, чтобы боль стала менее ощутимой. Часто по утрам молодая женщина записывала в дневник события, так или иначе затронувшие ее. Сегодня Эмили вновь открыла тетрадь в кожаном переплете. Она уже успела сделать несколько записей, касающихся гибели мисс Несбит, и теперь хотела изложить впечатления последних дней, не заглядывая в предыдущие записи, наполненные печалью. Более всего сейчас ее тревожила Кэролайн, и Эмили постаралась как можно точнее записать все, что говорила сестра о своих чувствах к Филиппу Рис-Джонсу. Напоследок она оставила описание вчерашнего обеда. Появление миссис Логан так обрадовало Кэтрин, что она не отходила от своей доброй феи почти весь вечер. Пожалуй, можно предложить Филиппу пригласить старушку пожить в их доме на правах компаньонки Китти. Уверена, это доставит удовольствие им обеим. Такие люди, как миссис Логан, тяжело переживают забвение. Если им кажется, что никто не нуждается в их заботе, они впадают в хандру и уныние. А миссис Логан еще полна сил и желания приносить пользу. Кэтрин же давно лишена материнской ласки и готова открыть свои объятия любому, кто хоть бы просто заметит ее. Николас старался быть рядом с нею, но, кажется, Китти обиделась на него за то, что он уехал в тот вечер одним из первых. С другой стороны, он не мог поддерживать ее открыто до тех пор, пока они не помолвлены. Если это и в самом деле когда-нибудь произойдет. Эмили на мгновение оставила перо и посмотрела в высокое французское окно, но так ничего и не смогла рассмотреть в стылых февральских сумерках. Миссис Логан дождалась, когда Кэролайн и мисс Рис-Джонс отлучились в музыкальную комнату за нотами, а Ник увязался за ними и поделилась с нами последними новостями. Разумеется, они имеют отношение к трагедии с мисс Несбит. Я уже было настроилась услышать очередные измышления по поводу душевного расстройства Рис-Джонса, но, как оказалось, ошиблась. По словам миссис Логан, после похорон бедняжки Флоренс, Пауэллы говорят только о том, что в смерти мисс Несбит повинен ее дядя. Подумать только, как за пару часов старший мистер Несбит сумел настроить против себя все наше общество? Блэквеллы, его родственники, и привыкли воспринимать его таким, каков он есть, но все остальные, кто давно не виделся с ним или не был знаком вовсе, нашли Итана Несбита и его супругу весьма неприятными особами, причем настолько, что кто-то из Пауэллов или их гостей выразил уверенность в том, что старший брат Руперта Несбита захотел унаследовать все его богатство, для чего ему надо было лишь избавиться от своей племянницы. Судя по тому, как нахмурился Уильям, это предположение показалось ему не лишенным здравого смысла. Мы не успели обменяться мнениями, как вернулись обе девушки и Ченнинг. Я едва успела попросить миссис Логан не продолжать при них. Нельзя сказать, что я расстроена этой новостью. Пускай уж лучше наши соседи подозревают в злодеянии Итана Несбита, который живет в Лондоне, нежели Филиппа Рис-Джонса. Если эти слухи помогут отвести от него подозрения, я сама готова поддерживать и распространять их. Ох, нет. Даже ради спокойствия сестры я не должна забывать о справедливости. Мистер Итан Несбит не может быть обвинен в убийстве только потому, что он нам не нравится. Пускай этим занимается полиция. Наверняка суперинтендант Милс и его коллеги в Лондоне уже задавались вопросом, кому выгодна смерть Флоренс Несбит, кроме вора или бродяги, польстившегося на ожерелье. На первый взгляд кажется, что семье Несбита-старшего. Но ведь никому не известно, что у младшего мистера Несбита есть еще одна дочь. Никому, за исключением меня. И Джейн, разумеется. Джейн. Эмили в который раз отложила перо. Джейн? Мысль, внезапно пришедшая ей в голову, была столь ужасна, что молодая женщина почувствовала себя предательницей. Некоторое время она пыталась справиться с угрызениями совести и доказать самой себе, что ее подозрения сродни тем фантазиям, которыми она прежде пугала младшую сестру и которым иногда была склонна предаваться в одиночестве. Но чем упорнее она старалась изгнать эту фантазию, тем решительнее та овладевала ею. На что может решиться Джейн, чтобы избавиться от грозящей ей бедности? Эмили, наконец, сдалась и решила пройти по пути своих размышлений до конца. Даже если то, что она там обнаружит, глубоко ранит ее. Появление мистера Несбита в роли отца Джейн показалось и ей самой, и Эмили чудом. Вот оно, спасение. Мистер Несбит сразу же признал в мисс Соммерсвиль свое дитя и твердо решил позаботиться о ее будущем. Казалось бы, о чем теперь мечтать Джейн? Все ее тревоги отныне позади. Богатства отца хватит на обеих дочерей. Но что, если ей захотелось большего? Пробормотала леди Гренвилл. Она сказала, что ей не нравилась Флоренс, и я не нашла в этом ничего предосудительного. Джейн надеялась, что сумеет сблизиться с сестрой и полюбить ее позже. Во всяком случае, она так сказала. Могла ли она обмануть меня? Могла, должна была признать Эмили. Несмотря на то, что они с Джейн были близкими подругами, леди Гренвилл прекрасно осознавала, что мисс Соммерсвиль не всегда бывает полностью откровенной. Но ведь у каждой леди есть свои маленькие тайны. Некоторая скрытность сама по себе еще не считается недостатком в обществе, безраздельно преданным условностям и этикету. Однако не всякую тайну можно счесть всего лишь дамским секретом, особенно если речь идет об убийстве. Эмили еще раз перевернула несколько страниц дневника, пока не нашла записи о том, чем закончился бал Кэтрин Рис-Джонс. «Что же тогда?» — сказала Джейн. Ее слова в тот момент не показались мне странными, и все же я постаралась запомнить и записать их как можно точнее. Ах, вот они. «Теперь у него осталась только я?» Леди Гренвилл закрыла глаза и представила себе тот эпизод в карете. «Это Кэролайн», — пожалела мистера Несбита, у которого не осталось никого после смерти дочери. И слова мисс Соммерсвиль прозвучали в ответ на реплику Кэролайн. Не послышалось ли в интонациях Джейн скрытое чувство удовлетворения? А если так? Испытывает ли она благодарность к убийце, сделавшей ее единственной дочерью богатого человека, или же она сама направляла руку судьбы? Неужели мы никогда не узнаем истину? Эмили стало страшно. Даже если я прямо спрошу Джейн, все равно я не смогу определить, говорит она правду или притворяется. Да и как я смогу задать подруге такой вопрос? «Джейн, милая, ты не убивала свою сестру?» «Боже, зачем ты вложил в мою голову эти мысли?» «Теперь мне не будет покоя, пока полиция не найдет убийцу. А этого может не случиться вовсе. Тайна смерти мисс Несбит должна быть раскрыта». Чтобы успокоиться, леди Гренвилл попросила горничную принести ей свежего чая и большой кусок сладкого пирога. Она все еще не разочаровалась в целительной силе сладостей. Так это было или нет? Но спустя 2 часа, когда ее юные гости пришли пожелать ей доброго утра, Эмили смогла приветствовать их вполне жизнерадостным тоном. Сегодня мисс Рис Джонс ожидала визита брата, и Эмили собиралась поговорить с ним о миссис Логан. Полковник Дейл не мог задержаться дольше, чем еще на 2 недели, и в доме Рис Джонсов не мешало бы поселиться человеку опытному, разумному и добросердечному. Миссис Логан казалась леди Гренвилл, соответствующей всем этим требованиям. Кэролайн выказывала признаки нетерпения, и ее старшая сестра на время отвлеклась от своих тягостных раздумий, с интересом ожидая встречи Филиппа Рис-Джонса с влюбленной в него девушкой. Кроме того, Эмили все никак не могла решить, стоит ли ей поехать в Лондон с обеими девицами, или же остаться дома и подождать, чем закончится полицейское расследование. Скорее всего, суперинтенданту Милзу придется признать свое поражение.